Глава вторая. Я вошла в особняк без 5:09. Прийти раньше значило бы обречь себя на томление возле кабинета работодателя, да еще и показать свою излишнюю заинтересованность. Позже, и того хуже, непунктуальность, неумение рассчитывать время — это далеко не те качества, которые стоит включать в резюме и демонстрировать с первых дней. 5 минут — идеальный отрезок времени, позволяющий собраться с мыслями и, если требуется, привести себя в порядок. О, я об этом знаю все. Больше, чем все. Даже книгу могла бы написать, как правильно устраиваться на работу. Да только мои знания мне самой не очень-то помогают, увы. Двери в кабинет Станислава были распахнуты. Вот и хорошо. Вот и славно. Почему-то я всегда испытываю совершенно необъяснимую неловкость, если приходится стучаться, а потом, приоткрыв створку, спрашивать «Можно?». Так и кажется, что оттуда рявкнут «Занят» или «Закройте дверь». Вероятно, потому что именно так делала завуч в нашей школе. Вот моя детская неокрепшая психика и пострадала. Мой новый босс, видимо, не любил зря терять время. И в этот ранний час работа уже шла полным ходом. По крайней мере, из кабинета неслись громовые раскаты его голоса. Он явно отдавал кому-то распоряжение или распинал за ошибки. Скорее всего, последнее. И, скорее всего, по телефону, потому что больше никого не было слышно. Если, конечно, второй собеседник не онемел от страха. Минутная стрелка подбиралась к 9. Пора было немного помаячить на пороге, чтобы обозначить свое присутствие. Пусть босс заметит, новый работник прибыл точно к назначенному сроку. Но стоило мне приблизиться к двери, как зазвучал еще один голос. Женский. «Стасик, Зая, ты не прав». «Зая?» Я потрясенно застыла. Меньше всего та каменная стена, с которой я вчера разговаривала, была похожа на Заю, если, конечно, в кабинете не спрятался еще один Стасик. Машинально сделав еще один шаг, я бросила мимолетный взгляд в кабинет. Нет, двое. За столом сидел босс, щелкая колпачком ручки. Рядом с ним стояла высокая, стройная девушка, затянутая в деловой костюм. «Я столько времени отпахала, чтобы добыть этот контракт!» Она возмущенно потрясла ворохом бумаг перед его лицом. «А теперь ты начинаешь крутить носом. Да, эти ребята не идеальны. Ну а кто сейчас идеальный?» Я попятилась, мечтая стать невидимкой. Нечаянно открывшаяся мне сцена явно не предназначалась для посторонних глаз и ушей. Чего стоит одно только это интимное? Зая. Ужас какой, будто в спальню чужую вломилась. Или в замочную скважину подсматривала. Хотя сами виноваты. Нечего дверь нараспашку держать. Так любой может ненароком застукать. Отступив подальше от кабинета, я свернула за угол и только там смогла перевести дух. Да уж, никак не планировала становиться невольной свидетельницей. Свидетельницей... Кстати, что это было? То ли производственный конфликт, то ли ссора влюбленных. Ну, или и то, и другое вместе. Зая. Фу. Я стояла за углом холла, искренне радуясь, что моя маленькая подопечная еще не приехала. Детям свойственно появляться в самый неподходящий момент и с присущей им непосредственностью вмешиваться в происходящее. Так что, будь она здесь, мне наверняка пришлось бы отвечать на вопрос, заданный непременно громким голосом. «Тетя, а что это вы здесь делаете? Вы прячетесь от моего папы? Вы что, его боитесь?» Представив парочку из кабинета, которые тут же повернулись бы в мою сторону, и выражение их лиц при этом, я судорожно вздохнула. «Попробуй потом докажи, что я не шпионила, а просто так получилось». «Нет-нет-нет». Пусть то, что я подслушала чужой разговор, останется моим маленьким секретом. Голоса из кабинета доносились и в холл, однако сейчас разобрать, о чем шла речь, было невозможно. Станислав говорил уверенно, но тихо. А вот его то ли подчиненная, то ли подруга постоянно срывалась. «Зая, ты ведешь себя как последний идиот. От таких предложений не отказываются».